Все цело. Возьми оттуда видеокассету. Кассета. Алена почти забыла о ней. Тот, без лица, все время хотел, чтобы ее снимали. Тот, что однажды попросил ее заняться любовью с Лидией. Она отказалась, но тут Лидия погладила ее по щеке и сказала, что они сделают это перед его камерой, если он запишет кассету, и для них тоже. Сейчас? Да. Самое время. Пустим ее в ход. Ты уверена? Совершенно уверена. Лидия откашлялась и принялась объяснять. Я все обдумала, пока лежала тут. Рука болит страшно и спину жжет, так что поспать не получилось. И я лежала и думала. Даже записала все. Потом перечитала, зачеркнула и переписала заново. Алена, да, я совершенно уверена. Надо, чтобы об этом узнали. Это не должно повториться. Алена остановилась и посмотрела на большой голубой паром, который ждал в нескольких сотнях метров от берега. Этак она не успеет. Стало быть, не сегодня. Завтра. Он отходит в то же время. Ей всего-то и надо исчезнуть еще на одну ночь. С этим проблем возникнуть не должно. А потом? Потом приезжай сюда, ко мне, в южную больницу. Меня охраняют, так что поговорить нам не удастся. Я приду посидеть в общем зале, там, где телевизор. Там обычно сидят еще другие пациенты. И там есть туалет. С дивана мне будет все видно. Я тебя увижу. Заходи в туалет и клади все, что принесешь, в мусорку. Только в пакете, а то там может быть мокро. Пистолет, патроны, взрывчатку, видеокассету и пару шнуров. Сможешь достать? Так просто я пройду мимо тебя? Не здороваясь? Да. Алена Слюсарева повернулась спиной к воде и пошла в обратном направлении. Когда она вышла на дорогу, ведущую из гавани в город, задул ветер. В городе было много народу. Туристы в отчаянии разбрелись по магазинам, пережидая дождь. Ну и слава богу. Все равно тех, что остались на улице, достаточно, чтобы среди них затеряться. Она поехала на метро, сперва на центральный вокзал Стокгольма. Там она открыла ячейку, взяла кассету и запихала ее в сумку. Она еще долго стояла перед открытой дверцей, глядя в темноту, где на двух полочках лежало все их имущество, их жизнь, их единственная жизнь. Та, что длилась 3 года. Она была тут всего 2 раза. Вчера и тогда, когда открывала ячейку. Они ждали пересадки, тогда, почти 2 года тому назад. Дима Шмаровоз объяснил, что на пару недель им надо сменить квартиру в Стокгольме на почти такую же в Копенгагене, недалеко от Стрёгет, самая длинная в Европе пешеходная улица. Там большей частью расхаживали шведы, приехавшие на пароме из Мальмё. От них пахло Тоблероном и Пилснером, и они частенько платили сразу за 2 раза. Пропьянствовав еще ночь, они заходили к девушкам на дорожку. Иногда били, иногда просто трясли головой, когда входили в них. Она отпросилась в туалет, пока они ждали поезда на Копенгаген, сказала, что не может терпеть. Дмитрий остался с ними один, поэтому предупредил, что попросту убьет Лидию, если Алена не вернется вовремя. Она не сомневалась, что он не шутил. А кроме того, она и не собиралась оставлять подружку. Даже в мыслях такого не держала. Ей просто нужна была камера хранения. Ячейка. Дом. У нее был один постоянный клиент. У него своя фирма по грузоперевозкам в Стрэнгнессе. И он раз в неделю целый час тащился оттуда в Стокгольм, и уж, конечно, заглядывал к ней. Так вот, он рассказал ей о ячейке, которую можно снять, заплатив за 2 недели вперед. В принципе, это было задумано для приличных жителей столицы, но использовалось в основном бездомными.